Увы, это была лишь иллюзия. Человек и окружающий его мир едины. Искусственный их разрыв не создавал никакого величия, не наделял сверхчеловеческими силами, ибо части никогда не могут быть больше целого, и осколок, каким бы твердым он ни был, никогда не превзойдет стойкости целого кристалла. Начальные этапы заключения, вероятно, были хорошей школой самодисциплины и углубленных раздумий, но вопрос, сколько может продлиться этот начальный этап, чтобы не причинить реального повреждения психике? Художник ничего не знал о новейших открытиях западной науки, которая после долгого игнорирования всерьез взялась за изучение психофизиологии. Добровольцы-студенты надевали водолазные маски с воздушными шлангами и погружались в бассейны с водой температуры, равной человеческому телу. Изолированные от всех обычных чувственных связей с внешним миром, люди вскоре не были в состоянии различить верх и низ, определить, что вверху, голова или ноги. Человек ничего не чувствовал и погружался в глубокий покой, а затем сон. Просыпаясь, он обнаруживал, что его мысли повторяются снова и снова, потому что никакие ощущения не изменяли их направление. Затем мысли делались беспорядочными, реальность и галлюцинации становились неразделимы, всякая ориентация утрачивалась. В общем, психическое состояние походило на шизофрению с неспособностью сосредоточиться, решить простейшую задачу, и это продолжалось несколько дней после окончания опыта. Тибетское испытание тьмой не уничтожало естественных ощущений тела, тяжести, ориентации верха-низа, мускульных усилий и чувств, и потому не лишало Даярама возможности сосредоточиться, обостряя до предела его воображения. По мере того, как уходили страхи, призраки звуков и телесных ощущений, внутреннее зрение становилось все ярче, и вместе с ним все тревоги и надежды продолжали жить в душе художника. Самое большое место в видениях занимало тело Тама. Внимательная и настороженная, точно лань в лесу, в своем черном саре у залитого солнцем львиного павильона. Ответившая ему лишь нетрой, глазами, в которых печаль о прошлом и радость встречи, или отрешенная сама от себя богиня Апсара в полумраке святилища, под уходящими в темную высоту колоннами, танцующая загадку жизни. Точные движения гибких рук, зовущие и молящие об истине, черная коса, змеей, свивающаяся на полу, в изгибах тела страстная дрожь, пробегающая под блестящей бронзовой кожей, огромные, устремленные в неведомые глаза. «Танцует и плачет правда жизни», — сказала ему тело Тама. И действительно, неподдельное глубокое чувство всех оттенков жизни было в каждом отточенном движении ее танца. Горькая печаль охватывала художника. Он гнал от себя эти ревнивые мысли, но богатое воображение художника услужливо рисовало ему картины тела Тамы, купленной рабыни по меньшей мере двух хозяев, мусульманина и американца. Кусочек фильма, увиденный в тот роковой вечер, развертывался в бесконечную эпопею, жестоко муча Даярама, и он начинал ненавидеть женщину, причинившую ему столько страданий. Он готов был проклясть тот жаркий полдневный час, когда он встретился с ней в Хаджураху. Что нужно ему? Редчайшее счастье выпало ему встретить ее на земле, и она ответила ему надеждой и доверием, но вмешалось что-то ужасное. Ни он сам, ни она, ни всемогущие боги, никто не властен над прошлым. Но не все ли равно ему, что ушло и еще уйдет в прошлое, если рядом великое счастье? Почему, как только он потянется к ней, переполненный любовью, какой-то ужасный демон отравит ему кровь, причинит ему такую боль, что он готов бежать, куда глаза глядят, лишь бы забыть? Это страстное желание забыть и привело его сюда, в каменную клетку.